Сложное должно рано или поздно распасться, родившееся — умереть. Явления исчезают одно за другим, прошлое, настоящее и будущее уничтожаются, все приходящее, над всем закон разрушения. Быстрая река течет и не возвращается. Солнце безостановочно совершает свой путь. Человек переходит из предшествовавшей жизни в настоящую, и никакие силы не в состоянии возвратить его в прошедшую жизнь. Утром мы видим какой-нибудь предмет. К вечеру уже его не находим. Зачем гнаться за призрачным счастьем? Иной стремится изо всех сил достигнуть его в настоящей жизни. Но тщетны его усилия. Он бьет палкой по воде, думая, что, расступившись, вода останется в таком же положении навсегда. Смерть владычествует над всем миром, и ничто, ни воздух, ни моря, ни пещеры, никакое место во Вселенной не скроет нас. Ни богатство, ни почести не защитят нас от нее. Все земное должно рассеяться, исчезнуть. Перед смертью все равны, богатый и бедный, благородный и низкий. Умирают и старые, и молодые, и люди средних лет, младенцы и даже зародыши в утробе матери. Умирают все, без разбора и срока. Мы идем к смерти прямой и верной дорогой. Тело человека — произведение четырех стихий. Есть сосуд, распадающийся на части при первом сильном толчке. В течение всей жизни оно служит источником страстей, волнений и мучений. Наступает старость, а вместе с ней являются и болезни. Старик мечется в предсмертных судорогах, как живая рыба на горячей золе, пока, наконец, смерть не закончит его страдания. Жизнь — то же, что созревший плод, готовый упасть при первом порыве ветра. Каждое мгновение мы должны опасаться, что течение ее прекратится, подобно тому, как прекращаются гармонические звуки арфы, когда струны ее лопаются под рукой музыканта.